117. 26 января 1916 года. Малышенька, я получил и прочел тот номер «Эвр», где сообщается о моем знаке отличия. Я ведь говорил тебе, что «Эвр» очень хорошо относится ко мне, и, повторяю, я возлагаю определенные надежды на эту благосклонность. Письмо солдата очень хорошее. В моих заметках есть маленький отрывок в этом же роде. Есть даже любопытное совпадение с той фразой, где говорится о всяческих врагах относительно кайзера, кронпринца и так далее. Как видишь, я одобряю эту статью, да и большинство статей в «Эвр». Я согласен с критикой, которую изо дня в день ведет «Эвр», за исключением того, что эта газета пишет о социализме, в котором я с математической неизбежностью вижу единственную возможность предотвратить войны в будущем. Никаких других возможностей нет, вот что. Сейчас я прежде всего стараюсь использовать свободное время, которого, возможно, у меня потом и не будет, начнется двухмесячный период отпусков, и каждому придется выполнять вдвое больше работы, и собираю записи, коплю строчки, чтобы в подходящий момент превратить их в книгу. Та еще работенка, как говорил один мой славный товарищ по 8-му полку, старьевщик из Вельмобля. У меня все только еще намечено, набросано в черне. Мне не хватает сюжетов для отдельных частей, а я уже исписал столько бумажек, что не знаю, куда их девать. Отбором и составлением очерков и рассказов для газет я займусь позднее, а в настоящий момент я накапливаю капитал, чтобы потом с полной свободой перекраивать материал, имея в загашнике толстенную рукопись. Надеюсь, что теперь-то Г, как говорится, раскошелится. Если нет, то пошлю ему письмо, на сей раз заказное. Никакого терпения не хватает. Зло берет, как подумаю, что к однообразию беспомощности, унылости и скуки твоей жизни добавляются еще и постоянные материальные затруднения и связанные с ними хлопоты, о которых ты пишешь. К счастью, это поправимо, но на все нужно время. Получил твое письмо от 25-го, моя девчурочка, и понимаю твои страхи за будущее и тревогу за премиса. От всех потребуются огромные усилия, и слово теперь за молодежью. Что касается нас, то мы, как здесь говорят, расхлебали свою долю опасности и риска в начале, а теперь до самого конца войны нам ничто не угрожает, ну, разве что случайности. Что поделаешь, малыш, не будем терять надежду».